«Отрицая луну». 17 лет. Теннесси. Про клуб искусств я девчонкам ничего не сообщаю. Палома, Миган и Соф удивятся, когда я не явлюсь в библиотеку. Но я пока не готова отвечать на расспросы, почему вдруг ни с того ни с сего в середине выпускного года решила вступить в клуб. Я торопливо пишу в наш чат. «Сегодня в библиотеку не смогу». А потом направляюсь в дальний край кампуса. В мастерскую мисс Робинс проскальзываю, когда уже раздался звонок. Все поворачиваются, посмотреть, кто пришел. Море незнакомых лиц, за исключением Айзеи Сантора. Рядом с ним, как всегда, Тревор. «Добро пожаловать, Лия!» Приветствует меня мисс Робинс. «Выбирай место, и мы начнем!» За столом Айзеи как раз есть свободное место. Он замечает, куда я смотрю, и манит меня к себе, выдвинув стул ногой. «Слышал, ты вчера подкинула моего друга до дома», — говорит Тревор, едва я сажусь. «Было дело. Я пытаюсь решить, важно ли, что Айзея рассказал лучшему другу об этой 10-минутной поездке». Айзея улыбается мне. «Она спасла мою задницу». Щеки у меня вспыхивают. Миссис Робинс объясняет сегодняшнее задание. Будем рисовать вслепую. «Рисуйте, глядя на объект, а не на бумагу. На рисунок посмотрите, только когда закончите». Она показывает нам образцы работ. Пейзажи и натюрморты. Ваза с фруктами. Все это нарисовано так, будто трудились первоклашки. «Это превосходное упражнение, которое поможет вам научиться рисовать то, что вы видите на самом деле, а не то, что, как вам кажется, вы видите. Начнем мы с портретов. И на следующем занятии продолжим, так что рисуйте не спеша. Разбейтесь на пары, а я пока раздам материалы». Я не успеваю запаниковать, с кем мне работать, как Айзея уже придвигает стул ко мне. «Вот так, да, чувак?» — шутит Тревор. «Бросаешь меня?» «А ты заведи нового друга», — советует ему Айзея. «По моему примеру». Тревор смотрит на нас, потом нарочито закатывает глаза и тащится к столу на троих. У самой кладовки, где печь для обжига. Мы с Айзеей сидим в гнетущем молчании, пока мисс Робинс не подходит к нам с бумагой и карандашами. «Не подглядывать», — напоминает она. Айзея придвигает мне лист бумаги. «Хочешь рисовать первое?» «Обещаешь не обижаться, если у меня получится монстр?» «Обещаю», — с улыбкой отвечает Айзея. Я разглаживаю лист, выбираю карандаш, намечаю точку у верхнего края листа, где полагается быть макушке. Потом поднимаю взгляд и всматриваюсь в Айзею. Повезло. У меня есть официальное разрешение изучать его лицо, сколько понадобится, чтобы нарисовать черные волосы, сильный подбородок и переломанный нос. Айзея сидит неподвижно, как статуя, и не сводит с меня глаз. И ух, как они блестят. «Разве ты не должна рисовать?» — спрашивает он. В помещении шумно, все заняты делом, но его вопрос я слышу четко, как по детскому телефону из двух жестяных банок, соединенных ниткой. «Я... да, и правда». Смущенно смотрю на чистый лист и вижу. Карандаш сжала так, что костяшки пальцев побелели. «Эй, ты чего?» — шутливо упрекает Айзея. «Чур не подглядывать!» Двумя пальцами показывает себе на глаза. «Вот, сюда смотри!» Я фыркаю от смеха, как будто мне предложили глупейшее задание, как будто я не изнемогаю от неловкости, что приходится общаться с Айзеей вот так. Но потом послушно смотрю ему в глаза и принимаюсь за дело. Даже не заглядывая в рисунок, и так знаю, получается полный кошмар. Но я старательно продолжаю. Рисую волнистые волосы, сильный подбородок, четкие брови. Пытаюсь передать на бумаге его глаза, большие и слегка раскосые, обрамленные густыми темными ресницами и лиловатые тени под глазами. Верная примета, что Айзея плохо спит. Намечаю их легкими штрихами. Интересно, почему он не спит по ночам, думаю я, и принимаюсь за его асимметричный нос. Айзея переводит взгляд на листок, посмотреть, что у меня получается. Потом снова смотрит мне в глаза и уголки его губ уже приподняты в ухмылке. Такими я их рисую. Эти полные губы, насмешливо изогнутые. Пожалуй, можно на этом и закончить, но для верности я изучаю его лицо еще несколько секунд. Забыла про шрам. Сегодня шрам не видно под волосами, но не нарисовать его нельзя. Это все равно, что отрицать луну, когда на небе солнце. Готово. Откладываю карандаш. Придвигаю к нему листок, страшась посмотреть на рисунок. Он внимательно рассматривает его. Я все боюсь. Сейчас он засмеется, потому что образцы, которые нам показала мисс Робинс, были просто ужасны, и у меня наверняка не лучше. Но Айзея говорит. Неплохо. В смысле, это полная хрень, но ты добавила детали, благодаря которым я узнаваем. Кладет рисунок на стол. Да, получилось ужасно. Однако я понимаю, что имеет в виду Айзея. Он показывает на тени под глазами. Видишь, ты изобразила меня усталым. И мой нос. Ты изуродовала его очень правдоподобно. Я улыбаюсь. Нос сломан? Ага, неоднократно. Показываю на нарисованный шрам. А это? Айзея откидывает волосы со лба, обнажая настоящий шрам. Пилился башкой в угол кофейного столика. Я прикасаюсь к внешнему уголку собственного левого глаза. Там тоже шрам, но не больше лимонной косточки. Когда мне было 4, я прыгала на родительской кровати и споткнулась о подушку. Ударилась лицом об изголовье. Фингал не сходил целую неделю. Следы хулиганства, значит. Но давай придумаем кое-что покруче. Например, по пути в детский сад ты ввязалась в драку у барной стойки. Я смеюсь. Наша болтовня снимает напряжение. Да, так намного лучше. Айзея ухмыляется. Начну рисовать тебя, не забуду про твой шрам. Сделаешь из меня гоблина, да? Его улыбка теплеет. Она как горячий чай с медом. Даже если бы и захотел, это невозможно.